движение, открыв проход, который был битком набит не только наемниками, но и тяжелой гоблинской стражей. Опаньки, а на нас уже успели наябедничать. Вон тот, с собачьей мордой, которого беспощадным кличут, его впору уже нужно переименовать в беспощадно трусливого. Вперед вышел старец с посохом, инкрустированным золотыми рунами и набалдашником в виде крупного синего драгоценного камня, одетый в костюм традиционного покроя магов, но мышино-серого цвета. Его кучерявая седая борода и колпак шляпа на голове затряслись, когда он громко, усиленным голосом прокричал: «Стой, самохап, разбойник и душегуб! Дальше тебе дороги нет. Это говорю тебе, я, магистр четырех стихий, бег планеты Индиркус, верховный ученый маг халифата западной короны, Грибанай Серый. Сдавайся или умри». Человек набрал полные легкие воздуха, чтобы его ответ зазвучал не менее грозно и громко, и «Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква». Гоблиты притихли, доггеры поджали хвосты, маг смутился, Сесилия съежилась, и даже варан повернул голову и посмотрел на своего наездника уважительным взглядом. «А ты это сильно сказал. Мы и не подозревали, что русский мат способен в нескольких словах передать сразу всю палитру красок и множество разнообразных смыслов об изощренных способах надругательства над противником. Перед ним все галактические бранные фразы просто меркнут», — удивился симбиант, непосредственно контролировавший перевод мыслей в рев животного. «Почему ты сразу не исправил связки обратно? Теперь я опозорился, момент упущен, и как им объяснить то, что хотел довести до их ума и сердца?» — расстроился землянин. «А нам показалось, что они и так все поняли, в общих чертах, варан подтвердит», — заверил товарищ. «Верни мне человеческий голос, я еще не закончил». «Пожалуйста, но теперь связками необходимо пользоваться еще более осторожно, пока не окрепнут». Прокашлившись в полной тишине, полковник продолжил, добавляя к уже сказанному: «У меня в заложниках дочка мира, принцесса Лахардра. Если кто дернется, я перережу ей горло». Разошлись в стороны. Выдвинув из предплечья меч и приставил к голове спутницы, одновременно шепча на ухо: «Не бойся, просто подыграй мне». Магистр сделал жест посохом, и в строю приготовившихся к битве воинов образовался коридор. «Твоя взяла, подлый пират, но помни, отныне тебе не будет спокойно ни на одной планете королевств в галактике. То, что сейчас происходит, транслируется по всему головедению, и за твоей трусливой шкурой станут охотиться все флоты и армии, не говоря уже про наемников. А если с головы принцессы упадет хоть волос, то и мира не остановит даже присутствие в окрестностях множества горожан, чтобы сбросить на тебя заклинание Армагеддон». Олег тронул поводья, и четвероногая зубасто-хвостатая рептилия деловито побежала в туннель. Злые оскаленные морды с пронзительными полными ненависти глазами сопровождали державшего Роббитшу человека. Напряжение достигло своего апогея, и когда до выхода осталось пара десятков метров, тишину разорвал истеричный вопль: «Держите его, идиоты! Принцесса Лахардра — это я, он обманщик». Глава 41. Беркутов, постоянно ожидающий и подсознательно чувствующий неприятности, был наготове и пришпорил ящера. За счет своевременного ускорения и замешательства стражи удалось выиграть пяток метров. На этом везение закончилось, живой коридор схлопнулся, их пики уперлись острием вперед, ворота на волю стали опускаться. Варана убили мгновением позже, он принял в себя все, что торчало на пути, последний раз взревел и как несчастный ежик повалился на бок и затих. Но перед этим Олег, подхватив свою ушастую девушку, оттолкнулся от седла и, вложив всю силу, прыгнул дальше к спасительному проему. В надежде выскочить наружу, он ракетой пролетел над головами озверевших зеленомордых и ударился в невидимую прозрачную стену, сполз по ней вниз. Оказывается, подлый маг уже трансгрессировал на эту сторону туннеля и колданул заклинание «Воздушный барьер». Симбиант ускоренно произвел все необходимые действия по приведению в чувство хозяина и устранению последствий сотрясения мозга, который он все же уберег, вовремя сформировав тонкое подобие подшлемника из длинных ушей. Шатаясь, человек поднялся на неокрепшие ноги, голова пока кружилась, но быстро проходила. Со всех сторон к нему кинулись мастера рубки на мечах, владеющие техникой двух рук. Скорость фехтования Олега в сочетании с приемами рукопашного боя превышала их мастерство, но количество опытных противников явно сказывалось на потере инициативы, и они медленно брали над ним верх. Не спасала даже поломка их оружия, встречавшегося с острием наноклинков и разлетавшегося на кусочки. Удары в ответ по броне скафа стали приходить чаще, доставляя неприятные ощущения и стенную боль, от которых купировали наниты, непрерывно расходуя себя. Бедной девушке тоже досталось, ее пару раз безрезультатно потыкали кинжалом, и убедившись, что большого смысла в этом нет, оставили в покое сидеть на полу, закрыв голову руками. Связанный боем мужчина не мог продвигаться ни вперед, ни назад, а магистр уже плел свое новое заклинание, чтобы набросить на землянина удушающий кокон. И тут в почти опустившиеся ворота влетела фронтальная часть бронированного транспорта, который заблокировал дверь и поддал под зад мага. Он лишь успел создать вокруг себя водяную сферу защиты и улетел, кувыркаясь далеко назад. Те, кто оказался паспидером, уже вряд ли примут первоначальную форму живых существ, а те, до кого он не доехал, полегли от внезапной стрельбы из открывшихся портов машины. Вокруг человека и его спутницы сразу образовалось чистое пространство, и полковник, не мешкая, подхватив Сесилию, побежал к спасительному проему открывшегося люка. Внутри, из динамиков машины раздался знакомый сосредоточенный голос любимой кошка-девочки. «Рада тебя видеть живым, Олег, пристегни своего напарника и беги в орудийную башню, у нас сейчас будут гости с нежелательными подарками. Кстати, там можешь пополнить запасы необходимых для тебя материалов». Транспорт сдал назад, окончательно разрушив ворота и приведя в развалины весь шлюз. На улице города завыли сирены. Кто-то из командиров стражи ввел в столице что-то наподобие плана перехвата. Землянин наспех пристегнул Раббитшу к креслу и, несмотря на ее мольбы, побежал помогать встречать гостей. В огневой башне, расположенной на крыше кормовой части спидера, действительно лежали заботливо уложенные остатки брусков композита НК и другого строительного металла. Симбиант с ними расправился, как голодный пес с блинами. Олегу даже показалось, что он рычит от удовольствия. Изучив управление турелью крупнокалиберного автоматического лучемета, он взялся за рычаги джойстики, дослал в приемник заряженный монокристалл и огляделся по сторонам, вращая башню. Вдалеке из переулка выскочил другой транспорт в красно-белую полоску, светящийся магическими огоньками и хищно вращающей пушкой на крыше. Сведя на нем перекрестие прицела, человек нажал на гашетку. Оружие, загудев как высоковольтный трансформатор, начало издавать взвизгивающий звук в такт выстрелам. Первые трассеры прошили каменную кладку на мостовой, но быстро подкорректировав упреждение и наклон ствола, лучи уже принялись биться в патрульную машину. Там явно была какая-то защитная магия в виде отражающего поля, но с каждым выстрелом она проседала все больше и больше, пока наконец вспышки не коснулись самой брони. Следом появились языки пламени, разлетающиеся в стороны куски обшивки, и как апофеоз, детонация, вспухшая изнутри как огненный шар, вырывающийся из всех люков наружу. Пока Олег сосредоточенно стрелял в единственного преследователя, не заметил, что сверху спикировали еще двое с защитно-маскировочной окраской из подкрепления сил обороны и открыли результативный огонь. Космонавт изменил наклон пушки на почти близкий к вертикальному, и стал тоже огрызаться в ответ. Встречная стрельба из боковых спонсонов ПТРов жестко сотрясала всю машину, создавая отвлекающие блики в видимом диапазоне и сбивая прицел. Броня же на их набрюхе прочнее, чем у расстрелянной патрульной, они были специально предназначены вести штурмовой городской бой с наземным противником. Полковник об этом догадался лишь, когда сменил уже второй пустой кристалл на новый, а толка добился чуть-чуть. А тут еще добавился рассерженный магистр, который ввязался следом в погоню. Он не бежал по пятам, как можно было подумать, а постоянно трансгрессировал, прыгая впереди по курсу, то на крыше домов, то в их помещение и обязательно стреляя оттуда какой-нибудь молнией или фаерболом. Аша была просто великолепным пилотом, она ловко уворачивалась от большинства пущенных в спидер снарядов. Крутые смены курса, петли, перевороты, бочки, зависания. Но от всех выстрелов все же уйти не удалось, защитное поле стало проседать. Землянин замучил, наконец, одного противника, пробил ему защиту пола и прожег обшивку. Тот, дымя и пылая, сразу вывалился из боя, а второй усилил нажим стрельбой. Тут высоко в небе появилась яркая точка, которая приближалась, по всей видимости, с орбиты. Легко догнав противника, торпеда впилась ему в верхнюю полусферу и со слепительной вспышкой расколола пополам. Пылающие куски обвалились на чей-то дом. «Спасибо за помощь, Ирша», — раздался голос Аши в динамиках. «Поторопитесь, теперь у нас только один путь, быстрее убраться с этой системы», — включила джиммер. «Патрули вас потеряли, остаюсь на орбите под маскировочным полем», — ответил неизвестный Олегу женский голос. Но оставался надоедливый маг, поймать его в прицел было тяжело. Он как чувствовал угрозу, сразу же мигал в другое место. Ему бы вернуться за подмогой в штаб обороны, но профессиональная обида требовала личной мести за поруганную честь. «Киса, у меня есть план. Держись чуть вправе над этой улицей. Как только скажу, на форсаже резко виляй вправо и затормози над углом крыши ближайшего здания», — передал команду в переговорное устройство человек. «Мурр», — был ему короткий и лаконичный ответ. Подождав пока, маг заметит, что спидер перешел на другую от него сторону улицы, он для устрашения навел на преследователя ствол, и тот сразу ожидаемо мигнул в другое место. «Давай!» Крутой вираж заставил расставить руки в распорке, а ускорение вдавило в кресло. Затем последовало резкое торможение, окончание которого Олег не стал дожидаться, отстегнулся от кресла и бросился в салон, цепляясь за стенки коридора. Там появились всполохи материализующегося и ничего не подозревающего мага. Когда трансгрессия была завершена, человек протянул к нему руки, из которых потекла наносубстанция, похожая на расплавленный металл. Она укутала всего гоблейта в кокон, оставив только голову на поверхности, и выплюнул наружу его боевой посох, который упал на палубу. «Аша, все в порядке, едем спокойно дальше по экскурсионной программе. Больше нас никто не побеспокоит». Я взял его, мужчина стал внимательно рассматривать пленника вблизи и вспоминать, где же его мог видеть. С трудом припомнился один из несуразных полубредовых снов, тут помог симбиант, нашедший и восстановивший его в памяти. «Подохну на арене в ошейнике раба, значит, так ты, Грибанайс, еще хотел меня замучить в своих опытах, тот, кто вместе с вашим кардиналом ложно оклеветал и обвинил в преступлениях, которых я не совершал. Как не стыдно, старец, опускаться до такого, а еще ученый муж, долг платежом красен, в таких случаях говорят на моей планете. Вот теперь пришло твое время платить, я тебя сейчас ассимилирую и оставлю тут. Интересно, долго ты протянешь без магии, магистр, бегая от своих собратьев-волшебников с зелеными лысыми макушками? Пожалуйста, не делай этого», — взмолился пленник. «А почему я не должен этого делать?» — поинтересовался полковник, демонстративно водя рукой, а за ним, повторяя его движение как змея, двигался полужидкий отросток из кокона старца, норовив тому заползти в рот. «Вы не сможете без меня отключить систему обороны, чтобы улететь с планеты. Только я знаю коды управления и имею доступ к главной диспетчерской. Я зайду туда и отключу всю систему планетарной навигации, ни один сканер не шелохнется, пока вы не улетите», — привел он весомый довод, хватаясь за соломинку. «Киса, ты слышала? Стоит ли ему верить? Может, обойдемся сами по старинке? Я не знаю, Олег, он очень хитер, на мой взгляд, не следует его отпускать». Глава 42. Вот как мы поступим. Пусть сбросит на инфокамень безопасный маршрут выхода из звездной системы и карту секторов халифата. «Подруга, а ты закинешь его данные мне наверх. Поглядим, что он нам предложит, и решим, стоит ли отпускать в диспетчерскую или послужит заложником при старте». Снова раздался из динамиков женский голос пилота-истребителя, висящего на орбите планеты. «Вы не понимаете, я единственная ваша возможность отключить спутники и систему обороны, и тихо улететь отсюда. Если решите использовать как заложника, меня тоже не пожалеют и уничтожат вместе с вами. На карту поставлено слишком многое, речь идет о подрыве устоев нашей веры. Чтобы не афишировать происхождение самохапа, мы даже в ущерб себе в облаве задействовали ограниченные силы. Их всех потом придется устранить. Посмотрим, скидывай сначала данные», — подтолкнув рукой наномумию и принудив ее усесться в кресло, Олег обратился к притихшей в рыцарских латах Раббитше. «Сходи в кабину к пилоту, крошка, возьми у нее этот инфокамень и принеси мне, пока я присматриваю за нашим гостем». Девушка, осторожно обходя кокон с серой шляпой на голове, метнулась в рубку управления, там ее уже заинтересованно рассматривая, поджидала кошка девочка. «Дорогой!» — крикнула она по связи. «Что, Ашенька?» Мужчина по тону обращения стал подозревать, какой дальше последует вопрос. «Тебе, что там скучно стало в райском саду Эмира? Ты зачем с собой приволок халифскую принцессу?» Ее речь стала холодной, что даже магистр поежился в своем кресле, ожидая скорой расправы, попав под горячую руку одной из конфликтующих сторон. «Котенок, с чего ты это взяла?» Елейным мягким голосом, как будто его застигли на измене, стал оправдываться человек. «Ты видел надетый на нее магический артефакт? Такой существует только в единственном экземпляре во всей галактике и находится у дочки Эмира. Чем ты ее прельстил? Кошечка моя, не нервничай, не брал я никакую принцессу и ничем ее не прельщал. Это такой же звероморф, как и ты, зовут Сесилия, а костюмчик мы действительно мимоходом одолжили поносить у Лахардры. Ну, не голой же было бедняжке бежать со мной. Упс!» Хозяин осторожней в выражениях, запоздало предупредил Нанит. «Просто познакомься с ней, и не обижай, теперь она будет жить вместе с нами», — закончил фразу поздно спохватившийся землянин. В эфире послышалось длительное шипение рассерженной и возмущенной девушки. Но, видимо, это нисколько не напугало практичную Раббитшу, готовую возразить даже Эмирше, когда речь идет о ее шансе выбраться из рабства. Она приоткрыла шлем и, ни слова не говоря, нагло уставилась своими синими глазами прямо в яростные зеленые глаза оппонентки, молча ожидая от нее требуемого предмета. «Ты ей еще и платье подарил стоимостью в 1 000 000 золотых. Даже я такого подарка от тебя не получала». Шкала измерителя ревности зашла за красную отметку. «Это потому, что он любит меня и готов на все ради своей жены. Мы с ним без всякого принуждения совершили обряд закрепления уз между рабами, так как он передал мне свою еду. Теперь по древним обычаям звероморфов, он мой законный муж». Сколько превосходства вылилось в этой фразе, кто бы знал, что обычная тихоня превратится в львицу. Спидер вильнул, клюнул, взмыл, покачался и снова выровнял курс. Пилоту, видимо, долго пришлось приходить в себя от шока. «Полковник Беркутов, ты дурак, не смог снова удержаться от своей идиотской земной галантности», — словно припечатала диагноз через динамики кошка. В салоне с гордо поднятой головой появилась зайца-девочка и вручила Олегу продолговатый полупрозрачный белесый кирпичик. «Куда его тебе засунуть?» Землянин крутил предмет в руках и, примеряясь то к одному месту на теле мага, то к другому, решая в голове совсем другую задачу. «Святой Варова, какой же ты дилетант! А мы еще опасались тебя после прохода через антимагический купол. Зачем-то ждали, когда сам выйдешь из сада мира, чтобы не допустить случайных жертв. Надо было просто прихлопнуть там орбитальным десантом и все дела. Еще одно слово в таком ключе, и я тебе этот брусок вживлю в задницу, и потом мне по барабану, сможешь ты или не сможешь, но все равно запишешь туда то, что мы потребуем. Твой выбор. Куда пихать?» Сорвался выведенный из себя разборками девушек звездный многоженец. «Приложи его к моему лицу и подержи около 10 секунд», — со вздохом объяснил униженный и уязвленный магистр. Сизая дымка, закручиваясь, потекла тонкой струйкой из лба гоблита и спиралью обвелась вокруг инфокамня. Он стал мутнеть и засветился бледно-зеленым светом. Как только диффузия прекратилась, Беркутов отдал наполненное хранилище обратно в руки зайчихи, и та знакомой дорогой понесла его к до сих пор фыркающей Эше. Когда транспорт снова качнуло, стало ясно, что Сесилия дошла, а кошка сильно нервничает. Обратно беглянка не вернулась, скорее всего, нагло устроилась в кресле второго пилота, чтобы пообвыкнуть в кругу членов семьи, пока первый пилот передавала данные на орбиту. Спидер мчался по переулкам, едва не касаясь голов вышедших на работу горожан. Преследования не было, но простых зевак хоть отбавляй. Даже попадались сонные стражи-околоточники, грозившие вслед лихачам кулаком. «Я проверила маршрут, он действительно ведет в обход патрулей в тихую область среди пояса астероидов. Похоже, дедок нас не обманул. Высадите его у диспетчерской башни, а сами немедленно загружайтесь в Орел и стартуйте», — раздался голос с небес. «Принято, Ирша, спасибо, мы уже рядом», — безэмоциональным голосом ответила пилот, не желающая терять лицо в присутствии конкурентки. Мужчина понял, что сильно задел чувства кошка девочки, но все объяснения необходимо оставить на потом, когда они вырвутся из притяжения негостеприимной планеты. «А ты не радуйся и не думай, что я тебе до конца поверил», — поднес руки к облепляющей массе старца человек. «На тебе останется небольшая колония, которая сама отвалится и уничтожится, когда связь с нами пропадет и мы окажемся в недосягаемости. Но, если ты задумал сделать что-то нехорошее, она быстро это распознает, и ты умрешь, не успев ничего предпринять». Тело магистра очистилось от сковывающей пленки, но на правом виске осталась небольшая пульсирующая для наглядного напоминающего эффекта клякса. Остановившись у причального пилона диспетчерской, его без посоха бесцеремонно вытолкали, разве что пинка не дали из уважения к возрасту. Грибанай, понурившись, трансгрессировал наверх в пультовую, а транспорт ускорился к летному полю между стоящих громад других кораблей. Глава 43. Еще несколько минут маневрируя, беглецы замерли у незнакомой высокой конструкции. У внешне странного летательного аппарата, который состоял, как сборная солянка, из разных материалов и кусков. Его борт в середине корпуса разъехался, пропуская спидер внутрь. «Аша, ты уверена, что мы взошли именно на Орел?» «Вроде, он по-другому выглядел», — крикнул, выглядывая в распахнутый люк, Олег, пораженный объемом внутреннего пространства. «Да, капитан, добро пожаловать на борт вашего Орла». В дверях показалась такая же очаровательная и сексапильно одетая в зеленый пилотский костюм рыжая кошка. Она бросилась на шею мужчины для поцелуя, карабкаясь наверх, пытаясь дотянуться через выступы его брони до лица. «Ну, отключи, пожалуйста, свою консерву, когда я тебя обнимаю. Дай хоть пощупать твое настоящее тело. Я так волновалась за тебя и скучала», — взмолилась она нетерпеливо тихонько помявкивая. Бронескаф по мысленной команде сдулся, как проткнутый мячик, и кеттерка, махая хвостиком, повисла на заметно вымахавшем в высоту обнаженном зайце. Увидев на макушке длинные топорщащиеся уши, девушка, забывшись, отцепилась и грохнулась на пол, уткнувшись взглядом ниже пояса на другое чудо на биоинженерии. На заднем плане тонким голоском захихикала блондинка, прислонившись к проему, чтобы не упасть. «Ты ради нее стал роббитом и, чтобы удовлетворять зайчих, отрастил себе такое хозяйство?» Возмущенно пополам с удивлением стала тыкать в него пальчиком. «Ты с ума сошла? Я изменился для маскировки, чтобы не привлекать внимание других». Олег попытался увернуться от ее рук, резко поворачиваясь то вправо, то влево, но, махая перед носом, еще больше раззадорил инстинкт кошки ловить бумажку на веревочке. «Хорошо, что еще когти не выпустила. Ага, в таком голом виде и не привлекать внимание других, ни за что не поверю». Недоверчиво прищурилась она. «Да, уходил с принцессой одетым, а вернулся от нее голым. Куда это ты подевал свою повязку? Дорогой». Запоздалые ревностные вопросы возникли уже от длинноухой, догадавшейся, что землянина увозили к себе на Варане не для чаепития. «Так помимо тебя он еще и с принцессой прохлаждался и раздевался у нее, оставив там штаны». Аша, уточнив важные детали у Рабитши, переключила допрос обратно на благоверного. «За какие такие постельные заслуги она отдала тебе предмет гардероба в эквиваленте стоимости линейного крейсера? Это как же ее надо было развлекать, чтоб получить у этой стервы древнейший артефакт? Хозяин, нас завели в логический тупик, раскрыли и вывели на чистую воду. Предлагаю немедленное самоуничтожение. Мы это сделаем быстро и безболезненно, в отличие от них», — предложил сочувствующий симбиент. «Я объясняю всем сразу и один раз, чтобы вы не изводили меня сценами ревности», — взорвался мужчина. «Отныне и навсегда, не смейте меня больше ревновать, если хотите быть со мной рядом. Если кого не устраивает, силой держать не буду». Девочки сразу присмирели и потупили глазки вниз, а Олег продолжил разнос оправдания. «Да, меня хитростью связала эта лохудра, и не для расспросов о земле. Пришлось при освобождении демаскироваться и своей набедренной повязкой зафиксировать засунутый ей в рот». Тут все распахнули глаза и навострили ушки, чтобы потом выплеснуть негодование. «Плод древа Кукудрама, чтобы не позвала стражу». Все девушки сморщились и скривились. «А не то, что вы изначально подумали. Времени было в обрез. По этой причине я не успел переодеться. А теперь все по местам, некогда спорить. У нас на это будет еще вагон времени, когда улетим отсюда, но не сейчас». «Хорошо, только приведи себя в порядок, я не собираюсь спать с Роббитом», — категорично потребовала кеттерка. «А я не против делать это с Роббитом, если тебе не нравится, никто не заставляет», — предъявила свои права неожиданно очень осмелевшая длинноухая. «И мне тоже нравится этот красивый зайчик. По правде сказать, я всегда от них тащилась», — раздался голос Ирши из переговорного устройства ошиного пилотского обруча. «Ирша, ты же мне обещала», — возмутилась вероломностью подруги рыжая, махая кулаком в потолок. «Девочки, стоп, Прекратите разборки, успокойтесь. Киса, показывай дорогу в рубку. Симбиант, приведи меня в человеческий вид. Одежда, легкий скаф. Давно бы так, исполняем. Только взбаламутил весь свой гарем, проворчал тот. Чтобы больше от тебя такого слова не слышал. У меня дома ждет жена, и она будет против такой постановки вопроса. Это просто мои бедные девочки-звероморфы, которые нуждались в спасении. Как скажешь, точнее ей сам так и скажешь. Разреши, мы хоть уши оставим, они позволяют хорошо создавать эхо-модель окружающего пространства. Поняли? Нет, так нет. Только не повторяй снова те самые мысли, что ты проквакал стражникам. Пока бежали по коридорам, человек стал сам собой, сразу уменьшившись в росте и габаритах, и на ходу покрываясь морфированной оболочкой. В конце показался до боли знакомый отсек, оставшийся от земного орла. Полковник с грустинкой в глазах обошел рубку, прикасаясь ко всем памятным вещам и приборам. «Спасибо, дорогая, что сохранила для меня память о земле», — обратился он к Ашка-девочке, застывшей за его спиной. «Нам пришлось серьезно реконструировать твой корабль и даже изменить его класс со шлюпа на катер, чтобы сбить с толка тайную стражу халифата. Скажи спасибо спецагенту Кеттерке Ирше и ее господину, герцогу Джанелдрину из рода Фальденрис, приближенного к королевской семье Эльрусов. Это они выкупили меня на невольничьем рынке, освободили от ошейника и потратили кучу золота на восстановление орла и многое другое, благодаря чему ты сейчас тут», — в патетичной форме изъяснилась Аша. «Обязательно отблагодарю его, как офицер и благородный человек не могу долго оставаться у них в долгу. Кстати, а где он?» «Он заранее отбыл к месту нашего рандеву в другой сектор, чтобы не бросить тень на эльрусскую депмиссию реализуемой операцией», — раздался голос Ирши. «Полковник Беркутов, оденьте оставленный для вас его высочеством плащ. Он будет надежно экранировать вашу наноколонию от поисковых систем имперцев, благодаря которым они следуют за вами по пятам». «Хорошо, огромное спасибо. Надеюсь, с ними больше не встретимся. А теперь занимайте ложементы, пристегнитесь, стартуем немедленно». Олег активировал экраны, попробовал запустить реактор, но он не оживал. «В чем дело? Почему не работает источник энергии?» Несколько раз пощелкав по переключателям, которые монтировал лично еще на базе Боргов, «мы не смогли исправить агрегаты, созданные по технологии имперцев, пришлось задублировать их системы стандартными техномагическими устройствами производства гнатихов. Пока просто посиди и посмотри, милый, я продемонстрирую управление», — обладательница рыжих локонов успокаивающе положила на его плечо ручку. Произведя манипуляции с новыми органами управления, Аша произвела старт, подняла корабль над городом, демонстрируя всему экипажу хорошие полетные качества обновленного катера. Стоящие на охране вдоль границ космодрома огромные боевые роботы даже не пошевелились в их сторону. Значит, старик держал свое слово, и их никто преследовать не будет. На орбите к ним в кильватер пристроился хищный силуэт звездного истребителя. Ирша передала привет, покачав плоским стреловидным корпусом, и синхронизировала совместный курс. Парочка осторожно проследовала мимо замерших, плавающих в пространстве даже без габаритной подсветки вооруженных автоматизированных модулей орбитальной обороны. Убедившись в безопасности, перед включением главных двигателей полковник послал сигнал об самоуничтожении колонии кляксы на виске магистра, и корабли совершили короткий прыжок на границу системы в астероидный пояс, где, снова снизив скорость, вошли в опасное для навигации поле. Когда прошли две трети пути, на экранах сенсоров вспыхнуло множество красных сигнатур противника. «Ирша, контакт. Нас охватывает две эскадрильи истребителей, ты одна не справишься с ними, а у нас нет ни одного оборонительного орудия. Немедленно пристыковывайся, внутренний старый корпус имеет защиту класса крейсер, он убережет от их огня», — взяла на себя командование более опытный бывший шеф-пилот эскадрильи Аша. «Подлый магистр все-таки обманул и ответит за это», — подытожил вывод из случившегося человек. Первые приблизившиеся остроносые хищные акулы космоса открыли беглую стрельбу, носовые щиты сразу просели от встречи с интенсивным когерентным облучением. Следующее звено продавило его окончательно и вгрызлось в обшивку. Пилот, несмотря ни на что, не давала спуску превосходящим силам противника. Ее стиль управления неповоротливым против вертких перехватчиков катером вызывал восхищение. Они бы уже почти выбрались из передряги, но на пути возникла парочка джонов, крупных маневренных судов, рассчитанных на противомоскитное прикрытие эскадры. Их главный калибр вдарил в нос орла, откалывая куски брони. Кэттерке пришлось резко менять направление курса, уходя с дороги этих громадин и огибая крупный небесный булыжник. Аша, если я правильно читаю показатели этих новых шкал приборов, то падает мощность двигателя и пока неизвестного мне источника энергии. Нас чем-то облучили и забрали всю ману из накопителей, заволновался Олег, еще плохо знакомый с современными методами войны в космосе магических миров. Мы попали в антимагическое поле, которое обычно ставит возле строго охраняемых объектов, например, вон этого астероида. Мы, кстати, падаем прямо на него, держитесь. Корабль устремился к поверхности планетоида. Весело тут у нас, только и успел сказать Беркутов, инстинктивно хватаясь за ручки кресла. Грибанайс, улыбаясь, провожал взглядом прыгнувший к краю звездной системы корабль беглецов и стряхнул со своей головы остатки разлагающейся субстанции, не дающей ему до этого даже подумать о чем-нибудь негативном. Сейчас, когда его уже никто не контролировал, он мог себе позволить небольшое торжество. Как ловко он обвел вокруг пальца этого глупого Эльруса с его тупыми звероморфами. Тот курс, который он им сообщил, вел точнехонько в лапы охранного флота, размещенного в окрестностях промышленного астероида. Все, кто когда-либо залетал туда по ошибке, обратно уже не появлялись, погибая или становясь рабами на магических мануфактурах. Этот секрет правитель халифата строго хранил от всей галактики с помощью нескольких эскадрилей наемников, состоящих из безжалостных тигромынов. На вахту диспетчерской забежал дежурный офицер, отдал честь и поинтересовался. «Ваша мудрость, мы уже можем запускать протокол активации орбитальных сенсоров и оборонительных модулей. Подождите еще немного, пусть преступники увязнут в поле обломков и скал, тогда уже никуда не денутся. Их распылят на атомы и там похоронят». Небольшая незамеченная капля колонии нанитов, заранее оставленная в ухе коварного Бека и на всякий пожарный запрограммированная предусмотрительным Олегом, распознав угрозу в словах носителя, прорастила внутрь черепа тонкий острый шип и пронзила мозг. Ученый муж неожиданно для присутствующего военного упал замертво. Пока тот пытался оказать первую помощь еще теплому, но мертвому главе планеты, включился голоэкран связи, на котором появился его преосвященство кардинал. «Командир, вы что там делаете под столом? Заснули? Немедленно объявляйте всеобщую тревогу. Я чувствую присутствие в системе имперского корабля. Ваше преосвященство, у нас нет необходимых кодов активации. Они были у его мудрейшества Бека Грибанайса, но он только что внезапно умер». Офицер сжался от еще больше помрачневшего взгляда кардинала. «Что вы стоите? Вызывайте на всех частотах помощь для защиты планеты, все имеющиеся поблизости военные космические силы». И уже отворачиваясь от выключающегося экрана, отдал кому-то приказ: «Подать мне срочно скоростной челнок для эвакуации». Над столицей королевства планеты Эндеркус зависла тень огромного корабля-колонизатора, от которого в скором порядке отстыковывалась армада кораблей помельче. Сходу они расстреливали мелкие патрули и обездвиженные элементы орбитальной обороны. К поверхности ушли десантные боты, собирать урожай новых кандидатов на ассимиляцию. Москва. Значок защиты авторского права. Импа. 2010-2020. От автора. Алексей Имп. Ассимиляция. Книга первая из серии. Путь Орла. Все права защищены, никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без разрешения автора. В оформлении обложки использованы фотографии с сайта. По стандартной лицензии фотографии с сайта по лицензии CC0. Автор обложки – Ася Ель. Карты создавал Зловреда, по фамилии Копченов. Ну а кличут его Павлом. Если нужно вам драконов, на углу старинной карты или космоса кусок, обращайтесь, он художник, дам его я адресок. Дорогие друзья, я благодарен вам за потраченное время на ознакомление с моим произведением. Мне как автору будет приятно получить от вас обратную связь, ваши замечания, комментарии, пожелания по развитию дальнейшего сюжета полюбившихся героев. И особенно меня будет радовать ваши лайки и награды. В качестве дополнительного подарка вам, кто приобрел книгу, я выкладываю полную карту галактики, которую предстоит исследовать Беркутову Олегу, чтобы вернуться домой. Вышла новая вторая книга из серии «Путь Орла. Альянс с драконами», а также читайте о новых приключениях в третьей книге «Киборг Маг». Новая порция приключений, новые экзотические девушки, новые сражения с помощью магии и техники, космические и наземные бои, а также интриги правящих домов галактики будут отвлекать вас от других занятий. Я также предлагаю на ваше внимание цикл книг, написанный мной ранее, но не менее интересный, личный враг человечества. Из глубин космоса к нам вторглось опасное, хищное, безжалостное существо, способное ментально подчинить себе все человечество, и затянув его в глубины киберсети, поглощать души людей. Однако внутри земного интернета действуют многочисленные игровые правила и законы, ограничивающие могущество инопланетного агрессора, и он вынужден сам играть по ним, чтобы подобраться к своим жертвам. Мистические смерти преследуют игроков, но кто виновник многочисленных убийств на самом деле? Что же станет с людьми, если на них ведет охоту не только космический браконьер, но и создатели нашего мира, легионы архангелов и орды демонов? На чью сторону встанут жители Земли? Кто им поможет выжить? Вы узнаете об этом, если прочитаете серию книг «Личный враг человечества». Сложный, запутанный, почти детективный сюжет в новом, не похожем на других авторском мире, герои, простые люди, попавшие в жесткий переплет. Серьезная тема, поднятая автором для осознания нашего бытия и смешанная с нескончаемым юмором и иронией. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.